Под вечер перед ним приветливо предстал маленький зеленый оазис. Он увидел высокие деревья, услыхал блеяние козы, угадал в зеленой тени очертания крыш, ощутил близость людей, и когда нерешительно подошел ближе, ему почудилось, что кто-то на него смотрит. Он остановился, оглянулся и увидел под первыми деревьями какую-то фигуру. Там, прислонившись к стволу, очень прямо сидел старик с седой бородой и полным достоинства, но строгим и неподвижным лицом, который глядел на него, причем глядел, наверное, уже давно. Взгляд у старика был твердый и острый, но без выражения, как у человека, который привык наблюдать, но не любопытен и ни в чем не участвует, подпускает к себе людей и вещи, пытается их постичь, но не привлекает, не зовет их к себе. «Хвала Иисусу Христу», — сказал Иосиф. Старец что-то пробормотал в ответ. «Простите», — сказал Иосиф, — «вы здесь такой же чужой, как я, или вы житель этого цветущего селения?» «Чужой», — сказал седобородый. «Не скажете ли вы мне, досточтимый, можно ли выйти отсюда на дорогу, ведущую в Аскалон?» «Можно», — сказал старик. И теперь, расправляя затекшие было члены, он медленно поднялся, сухопарый великан. Он встал и посмотрел на пустую даль. Иосиф чувствовал, что этот великан-старец не склонен вступать в разговор, но задать еще один вопрос все же осмелился. «Позвольте, досточтимый, задать вам еще один только вопрос», — сказал он вежливо и увидел, что глаза старца снова вернулись издалека. Он холодно и внимательно посмотрел на Иосифа. «Не знаете ли вы, случайно, где можно найти отца Диона, которого называют Дион Пугель?» Незнакомец немного нахмурил брови, и взгляд его стал еще холоднее. «Знаю», — сказал он кратко. «Знаете?» — воскликнул Иосиф. «О, так скажите же мне, ведь именно туда, к отцу Диону, я и держу путь». Старик-великан испытующе посмотрел на него с высоты своего роста. Он долго не отвечал. Затем он подошел опять к своему стволу, медленно опустился на землю и сел, как сидел прежде, прислонившись к стволу. Скупым движением руки он пригласил Иосифа сесть. Иосиф спокойно повиновался этому жесту, почувствовал на миг, садясь, великую усталость в теле, но тут же забыл о ней, отдав все внимание старцу. Тот, казалось, ушел в свои мысли, неприступно строгим стало его величавое лицо, на которое, однако, прозрачной маской легло как бы другое выражение, даже другое лицо, выражение старого и одинокого страдания, которому гордость и достоинство не позволяют выйти наружу.